Почему мы думаем, что следующей жизни нет? В этом виноваты наши иллюзии. Ты говоришь, что тело умирает, а душа живет вечно, даже после моей смерти. Это что же получается? Меня закопают в могилу, а душа уйдет куда-то? А мне какое дело до этого? Ведь я останусь в земле. Так говорят многие люди. Из-за иллюзии они путают душу и тело. Только отбросив ложные представления, мы увидим истину. Душа — это и есть я. Поэтому правильнее будет сказать, что тело закопают, а я пойду дальше. Смерть как шапка-невидимка. Надел ее, и как будто тебя нет. После смерти родственника тело его остается с нами, но мы говорим, что он ушел. Если вы думаете, что он тело, то куда же он ушел? Вот он, лежит здесь, но ушла его жизнь, сознание. Вы знаете, куда оно ушло? Вы когда-нибудь видели его? Нет. Почему же вы плачете? Тело осталось с вами, а душу вы никогда не знали и не видели. Снова иллюзия. Куда бы он ни ушел, в этот момент он смотрит на вас и думает, что теперь умер, потому что вы его не видите и не слышите. Вы привязаны к его физическому облику, и поэтому скорбите о нем, как о теле. Он тоже скорбит о своем мертвом теле, ведь не имея физического воплощения, не может общаться с вами. Еще одна иллюзия. Иллюзия — это то, что со временем рассеивается, как туман. Так же и скорбь постепенно развеивается, и мы забываем о нашем родственнике, но приходя к нему на могилу и думая, что он там, под землей, снова печалимся. В это время где-то радуются новорожденному ребенку, приносят ему подарки и поздравляют родителей. Свободная душа уже приняла новое молодое воплощение, а мы по-прежнему грустим о том, что наш родственник лежит под землей. Ведь мы чаще всего помним только его тело. Причина этой радости и скорби — все та же иллюзия материального мира, которая, подобно ширме, скрывает от нас реальность. Душа не рождается и не умирает. Она никогда не возникала и не возникнет. Она нерожденная, вечная, всегда существующая и изначальная. Она не гибнет, когда погибает тело. Бхагавад-гита 2.20. До тех пор, пока живое существо не разочаруется в этом иллюзорном мире, оно будет вынуждено переселяться из одного тела в другое. Бхагавад-гита, комментарий. Ширма. Есть такое простое приспособление в кукольном театре — ширма. Чего только за ней нет. Во время спектакля оттуда всегда появляется что-то неожиданное — новые куклы, новые предметы. Раздаются звуки музыки и голоса, которые совпадают с движением кукол. Сами куклы во время представления кажутся нам живыми, но всем известно, что за ширмой прячутся настоящие люди, управляющие процессом. Для чего они делают это? Чтобы создать иллюзию и порадовать нас искусным спектаклем. Смерть — та же ширма для живущих в этом мире людей, за которой происходит очень многое. Но не переходите эту черту раньше времени, иначе ваш спектакль сорвется. Вы тот кукловод, который прячется за ширмой рождения и смерти. Иногда в вашу куклу кто-то влюбляется, кто-то становится ее врагом, ничего не зная непосредственно о вашей личности. Даже вы сами, вводя свою куклу по сцене, полностью забываете о себе, потому что ваша задача — создать своей игрой другую реальность. Живые существа, заключенные в теле, совершенно введены в заблуждение неведением, покрывающим их истинное знание. Однако, когда человека озаряет знание, разрушающее неведение, оно открывает ему все, подобно тому, как днем все освещается солнцем. Бхагавад-гита 5.15. Введенное в заблуждение ложным эго, обусловленная душа считает себя совершающей действия, которые на самом деле совершают гуны материальной природы. Бхагавад-гита 3.27. Одни взирают на душу как на чудо, другие говорят о ней как о чуде, иные слышат, что о ней говорят как о чуде, но есть такие, которые, даже услышав о ней, не могут понять ее. Бхагавад-гита 2.29. Как мир меняется, и как я сам меняюсь, лишь именем одним я называюсь, на самом деле то, что именуют мной, не я один, нас много, я живой. Чтоб кровь моя остынуть не успела, я умирал не раз. О, сколько мертвых тел я отделил от собственного тела! Если б только разум мой прозрел и в землю устремил пронзительное око, он увидал бы там среди могил глубоко лежащего меня, колеблемого на морской волне, меня, летящего по ветру в край незримый, мой бедный прах, когда-то так любимый. А я все жив. Николай Заболоцкий. Пусть капля жизни в море канет, нерастворима в смерти я, и не иссякнет бытие, ни для меня, ни для другого. Я был, я есть, я буду снова. Предвечно странствие мое. Максимилиан Волошин.